Глава 81. Знаю, поверить в то, что я остался жив, трудно. Вспоминая прошлое, я и сам себе верю с трудом. Я безжалостно пользовался слабостью Ричарда Паркера, не выносившего качки, хотя причина не только в этом, но и в другом. Я давал ему есть и пить. Ричард Паркер, сколько себя помнил, жил в зоопарке и мог получать корм и лапы, не пошевельнув. Правда, когда шел дождь, и шлюпка превращалась в огромный дождезаборник, он понимал, откуда взялось столько воды. Да и когда нас стаями отковали летучие рыбы, я был вроде как ни при чем. Однако это никак не влияло на суть дела. А она заключалась в том, что когда он заглядывал через планширь, то не видел ни джунглей, где мог бы охотиться, ни реки, где мог бы напиться в волю, а я давал ему и пищу, и воду. Для него это было непостижимым чудом, а для меня — источником силы. Вот вам доказательства. Шли дни и недели, а я был цел и невредим. Или еще он ни разу на меня не набросился, даже когда я спал на брезенте. И, наконец, вот он, я перед вами, сижу и рассказываю свою историю.